Очерк четвертый. Облава на уток. Рано утром пан Буткевич разбудил меня. Самый сладкий сон смежал мои веки, когда под окном раздался энергический стук в раму и показалась курчавая голова пана с засматривающим, улыбающимся лицом и с плотно приплюснутым к стеклу мясистым носом, отчего на самом кончике этого носа образовалась приуморительное плоское белое пятнышко в гривенник величиною. «А ну, Тибо, вставайте, коли хотите ехать!» — раздался из-за окна голос пана Буткевича. «Божьи птахи вже давно спевают, и качки ждут нас, а вы усе еще спочиваете!» Примечание. Качки — утки. «Вставайте-ка, вставайте!» Я живо вскочил с теплой постели и растворил окошком. Свежий утренний холодок сразу обвеял мне все лицо и отозвался бодрящей дрожью в теле. Солнце только еще подымалось, и низкие косые лучи его в легком золотисто-розоватом тумане пробивались между стволами и просветами деревьев, яркими косяками ложились по росистой лужайке вперемешку с длинную тенью древесных стволов и бесчисленными блестками дробились в жемчужных каплях росы, обильно покрывавшей траву, ветви калины, листья кукурузы и яркие махровые шапки мака, которыми сплошь были испещрены клумбы и грядки запущенного палисадника. Птицы весело, громко и оживленно щебетали, перепархивая и путаясь в густых ветвях высоких раскидистых деревьев. Писклявые утята то и дело шлепались желтоватым брюшком, на нетвердых еще лапках в перевалку пробирались следом за утицей по густой траве к небольшой сажалке. Гуси гоготали и пронзительно, звонко вскрикивали, красивыми взмахами расправляя крылья. Длинноногий аист только что отлетел на болото за добычей. Уланы вели коней на водопой, то мелькая с ними на солнце, то заслоняясь тенью между густою зеленью. Бодрые кони шли тротом, резво играли и фыркали. Утро вставало светлое, свежее, бодрое. Прелесть, что за утро! «Дал Бог погоду!» — заметил пан Буткевич. «Надо так думать, добре поливание задастся, а лишь и жарко будет, ой, как жарко!» Примечание. Поливание охотам. «Влезайте в окно!» — предложил я пану. «Не, я и так постою. И так побалакаем. Вы только поскорей!» «У меня живо! Бочаров, одеваться!» Проворный вестовой, по обыкновению поднявшийся с петухами, не заставил повторять себе приказания. Сапоги, умывальник, кипящий самовар с чайником — все это явилось у него почти разом. Пока я одевался, пан Буткевич вкусно прихлебывал чай из стакана, поданного ему на подоконник. — Не хотите ли водки на дорожку? — предложил я ему. «Нет, благодарю вам», — отказался он, — «бо у меня вже такой порядок, как чай, то не водка, а как водка, то не чай, а мы с вами как приедем вже до места, то тогда поначалу хватим по килишку и закусим. Женка мне вже и закуску спрепаровала, только звоните, закуска так себе, простая, по-гультайску, по-охотницку». «Ну, вы уже готовы, как видите. Ну, то едемте. А то что даром время тратить? Едьмы, помогай Боже!» Мы с ружьями уселись в легонькую повозку. Пан Буткевич подобрал вожжи, и сытая рыжая лошадка повела нас бойкой рысью по лесной дороге. Пара сеттеров рыскали и швырялись по сторонам, то и дело исчезая в кустах, и звонким веселым лаем оглашая лесную чащу. Это было в середине июля, в то самое время, когда эскадроны отдыхают на траве. Наш эскадрон обыкновенно уходит на траву в Ильяново, верст около 23 от Гродны. Это усадьба, брошенная в старорослом лесу, почти на самом берегу обширного Рыбницкого озера среди прекрасной местности. Пан Буткевич, управляющий Ильяновской усадьбою, страстный охотник, милый человек и, конечно, родовитый шляхтиц, в котором, однако, замечательная черта, в высшей степени редкая черта в шляхтиче, отсутствие всякой кичливости своим шляхетским достоинством. мы направлялись теперь в местечко Езеры, чтобы там соединиться с партией охотников и ехать далее за Белое озеро к сборному пункту охоты. В Гродненской губернии есть три лесные пущи, которые своими вековыми зарослями приближаются к дикому и глухому характеру первобытных лесов. В центре губернии лежит самая важная и самая обширная из них – пуща Беловежская, на юге Рудская и на севере пуща Гродненская. Это последняя, в недрах которой мы находились в данную минуту, заключает в себе 97 тысяч десятин и покрывает более 1/4 территории Гродненского уезда. Сосна является первенствующей породой во всех трех пущах. Но по более влажным и наземистым местам вы встретите кудрявую и разнородную растительность, где граб и осина, береза и ясень, дуб и вяз, ильм и черноклен – мешаются между собой мягкими оттенками своей разнообразной зелени. Песчано-каменистая почва возвышенностей способствует произрастанию сосны и отчасти ели. Низменные же долины, залегающие между волнистыми выступами этих возвышенностей, представляют собой болотистый чернозем, и на сих-то последних местах растет вся кудрявая краса Гродненской пущи, которая наполнена болотами, в особенности в северо-восточном и южном концах своих. Эти болота, составляющие целую группу в северной части губернии, занимают до 300 квадратных верст пространства и связаны между собой почти беспрерывную цепью. Из них, например, Рыбницкая и Соболева тянутся на 15 верст в длину и на 8 в ширину. Святое болото тоже 15 верст в длину при ширине в 6 верст. Берштанское — 12 верст длиною и 8 шириною. Все они покрыты местами лесом Гродненской пущи, которые только в западной своей части по берегу Немана почти сплошь представляют сухую песчаную почву. Местами же заросли густым неплодородным кустарником. Часто бывают совсем непроходимы, и только по некоторым из них пролегают узенькие тропинки, с трудом доступные пешеходу. Из этих болот берут свое начало множество речек и ручейков, вливающихся в славную реку Котру или в приток ее Пыру. Обилие торфа и железной руды, отчего, между прочим, многие деревни, лежащие в железисто-болотистых местностях губернии, называются руднями, составляет единственное, но совсем не разрабатываемое богатство этих болот. Второй характерной особенностью Гродненской пущи является длинный ряд лесных озер, которые всею группой принадлежат системе Пыры и Котры. Они соединяются между собой посредством протоков и таким образом составляют непрерывную цепь, представляя собой продолговатые фигуры, соответственно направлению реки, иногда расширяющиеся до 3 верст, а иногда суживающиеся до 2-3 десятков саженей и даже менее. Грунт и берега этих озер местами болотисты, но большую частью тверды и даже возвышены. Самое большое из них, белое, в 12 верст длиною, посредством протока Хомуты соединяется с небольшим озером Млотневым, а то, в свою очередь, с Запурьем и Лотом. Из этого последнего берет начало свое очень быстрая и студенная речка Ротничанка, вливающаяся в Неман около Друскиник и известная целительными свойствами своих струй, купание в которых действует укрепляющим образом на нервы. Неподалеку от озера Запурье несколько лесных болотистых ручьев сливаются воедино и образуют длинный, около 15 верст, проток Кальницу, который в виде узкого озера от 2 до 1 версты шириною вливается в озеро Каган, являющееся, впрочем, скорее заливом озера Белого. Это же последнее сливается с Рыбницким или Рыбницей, дающим начало речке Пыри, которая, как уже сказано, впадает в Котру, а Котра — в Неман. И таким образом все это пространство, оцепленное рядом озер, дающих с двух противоположных сторон начало речкам Ротничанки и Пыри, представляет собой обширный остров, в котором с одной стороны в крайнем пункте лежат Друскеники, а с другой — близ устья Котры — деревня Комотова. Кроме этой водной цепи, в северо-восточной части Гродненской пущи лежит озеро Берштанское, соединяющееся с Котрой, а несколько более на севере, в виде широкого протока, озеро Грудь. Но все это составляет только сеть главных водовместилищ Гродненской пущи. Пространство же обширных болот между Пырой и Котрой также усеяно озерами, как, например, Чертово, Лебединое, Долгое, Гнилец, Щучье и другие. Берега их топкие, лесистые, одно переполнено илом и тиной. Все эти лесные озера изобилуют рыбой, а в особенности рыбницы и каган, где ловятся язи, судаки, окуни, налимы, карпы и угри, не говоря уже о карасях, пискарях, вьюнах, ершах и прочей мелкой рыбице. В прежние годы они давали добрый улов пиявок, но в зиму 1840 года пиявки почти все вымерзли, и с тех пор этот прибыльный промысел прекратился. Все это обширное пространство лесных озер называется Озерным или Езерно, а потому и главный населенный пункт его, местечко, принадлежащее до 1863 года помещику Валицкому, носит то же самое характеристическое имя – Езеры. Но в равной степени с богатством рыбного царства эти места богаты и дичью. Не говоря уже о диких животных, о волках, на которых тут несколько раз в году устраиваются большие облавы, о лисицах, сернах и зайцах, здесь есть чем поживиться и охотнику на птицу. Вальдшнепы, дупеля, бекасы, кулики, водяные курочки, камышники, различные виды карастелей, а главное — дикие утки, за которыми, собственно, и поднял меня в нынешнее утро пан Буткевич. Находят себе привольные притоны по всем этим болотам и озерам. Но опытные езерские охотники говорят, будто по многолетним своим наблюдениям они замечают, что, несмотря на приволье здешних мест, для птицы она в них не держится равномерным. Иной год озера кишмя кишат пернатыми обитателями, а на следующее лето оказывается их очень мало. Потом через год, а то и через два, налетают снова в прежнем изобилии, и так повторяется периодически. Замечания свои езерские охотники относят преимущественно к уткам, так как их промысловая охота, существующая по берегам Пущинских озер, направляется исключительно лишь на эту птицу. Кулики да дупеля представляют, по мнению их, одну лишь забавку, а не дело, и ради куличья езерские охотники никогда не соберут облаву. «Вы никогда не поливали за облавой?» — спросил меня пан Буткевич. «На заре случалось не однажды». «Ну а на качек?» «На качек, признаюсь, не доводилось, и даже не могу себе представить, что это за облава». «А вот забачите!» «Это только и есть на езерах», — пояснил Буткевич. «Бо у нас тут и самые места такие, что только за облавой можно. Коли вы никогда не видели, то это для вас будет любопытно». «А вот посмотрим». — промолвил я, стараясь вообразить себе заранее, что такое может быть на самом деле — это облава на качек. Между тем мы приехали в местечко Езеры, где присоединились к нам еще двое охотников из местных обывателей. Отставной кавказский капитан пан Людорадский, бодрый, красноносый старик лет 60, и пан органиста из Езерского костела. Молодой человек с закрученными усиками, очевидно, франт и сердцеед, что уже видно было из каждой его ухватки, из того, как кокетливо надета на бекрень его легонькая и чуть ли не дамская соломенная шляпочка с развивающейся голубой ленточкой и как повязан его тоненький розовый галстучек. Пан Буткевич познакомил нас как будущих сотоварищей по охоте. Впрочем, с паном капитаном я был знаком уже раньше, и предложил обоим место в повозке. Мы потеснились, Людорадский грузно бухнулся между нами в середину, а пан органиста ловко вскочил на облучок спиной к лошади, свесил за борт одну ногу, упер, избоченясь, руку в ляжку и вообще рисовался, стараясь держаться в молодецкой красивой и непринужденной позе, и все время напевая себе под нос какой-то сентиментальный польский романсик. Мы узнали от новых наших сотоварищей, что несколько охотников еще гораздо раньше нас проехали уже к сборному пункту, поэтому и нам нечего было мешкать. Лошадка снова тронулась своей бойкой рысцой. «Эй, стой, стой!» — вдруг раздался за нами отчаянный и громкий крик. «Пани Буткевичу! Пани Буткевичу! Пани Буткевичу! Прошу затрушимац! Почакайте трошечку! Едну хвилечку, пани! Едну хвилечку!» Буткевич придержал лошадь. Мы обернулись. «Что там такое? В чем делом?» Смотрим, дует во все лопатки еврей Блох, которого зовут просто Блохою, и машет нам обеими руками. «Позвольте, пожалуйста, и меня с вами», — говорил он, снимая шапку и подбегая к повозке, весь запыхавшийся и красный. «Нех, пане Бензе, такие лашковый! Возьмите меня на полюваню, пожалуйста!» «Алиш нет сесть где», — пожал плечами Буткевич. «Все равно, для мне то вшистку в рувни, мой лашкавый пани», — жестикулируя, убеждал еврей. «Ми як-нибудь так, притулимся, примостимся избоку, альбо на задку. Я вот как», — пояснил он вдруг, вскакивая на задок повозки и утверждаясь ногами на задней оси, а руками ухватясь за верхний край спинки, отчего вся фигурка его выпятилась задом, распялилась и вообще приняла приуморительное положение. «А лишь коняка потомится», — доказывал ему Буткевич. «Пять человеков, то уже за много будет. Коняка не вытягнет. Не-не, я легкий, я очень довольно легкий. Я вмею, чтоб только 25 хунты. Что такого для хорошего коняку 25 хунты? Ну, дали бух так, повертю». «Ну его до дьябла, не ховет же», — попросил за него капитан Людорадский. И благодаря его ходатайству Блоха остался на задке в своем распяленном положении. «И ты тоже, Блоха, на охоту?» — спросил я его. «А тоже не ед, господин спиручник», — с чувством собственного достоинства возразил он мне. «Хиба ж ви не бачитю. Я из ружом, цалах фузея за плечима. О, я большой охотник, очень большой!» Все, кроме меня, засмеялись, слушая эту похвальбу. Я же разглядывал нового нашего спутника. Я знал о Блохе только одно, что он плут величайшей руки, потому что ухитрился одному из моих однополчан-товарищей, стоявшему у него на квартире, за 6 недель травы представить счет, забранным у него в лавке и в заездном доме продуктом, по которому приходилось уплатить за одни только миндальные печенья, иногда подаваемые к чаю. Как вы думаете, сколько? Не более, не менее, как 75 рублей серебром. Один уже этот счет служил лучшей рекомендацией индустриальным способностям господина Блиоха. В настоящую минуту у него за плечами висел старинный мушкетон с дулом, которое к концу ушло широким раструбом, а сам Блоха был перепоясан ремнем, и у этого ремня болталось множество прикрепленных к нему веревочек. — Что это у тебя за путаница? — спросил я, указав глазами на сей последний снаряд. — О, это в меня мой якташ! — похвалился Блоха. — Ми на него наш чекачки подвешим. Повозка катилась по очень тряской дороге, так что нашим бокам приходилось таки испытывать порядочное колотье. Но Блоха цепко держался за борт спинки обеими руками. Зато лицо его изображало при каждом толчке приуморительные гримасы, в которых сказывались и страдания, и страх, и тягота настоящим своим крайне неудобным положением, а сам он то и дело тихо вскрикивал: «Ой, ой, ой, вай, уй-уй-уй, ох, ой, Гевальд!» «Что с тобой, Блоха? Чего ты кряхтишь так?» «Ой, извините, у все кишки повитрясало, капви, пани Буткевичку, трошечку полегче!» Но пан Буткевич, лукаво ухмыляясь про себя, еще пуще припустил свою бойкую лошадку. Темный лес окутал нас своими зелеными объятиями. Изредка попадались по сторонам тропинки небольшие группы деревенских баб и девочек, собиравших грибы и травы, фартуки своих пестритей и в берестяные котики. Одна из этих групп обратила на себя особенное наше внимание. Под деревом, бессильно прислонясь к широкому стволу спиною и вытянув ноги, сидела молодая женщина с очень испуганным бледным лицом. Ее с участием окружили 3-4 девушки, одна из которых, припав ртом к обнаженной ноге сидевшей товарки, казалось, высасывала ей что-то губами. Что это случилось? — откликнул их Буткевич, приостановив лошадку. — Гадюк пожалила, — ответили ему из группы. — Кепский интерес. Ну, а лишь, хвала богу, в час и лекарства есть. Пан Буткевич был человек крайне предусмотрительный и запасливый. Он постоянно носил с собой всякие снадобья, ланцетик и пинцетик, и зажигательное стекло с трутом, и нитки с иголкою, и корпию, и карандашик с книжкою, и множество подобных вещей, бог знает где и как у него укладывавшихся. На первый взгляд они невольно рождали вопрос, на что, мол, ему нужно таскать с собой всю эту никуда не нужную дрянь. Ан смотришь, придет экстренный случай, что-нибудь из этой дряни вдруг и понадобится, да еще окажется крайне необходимым и полезным. Так было и теперь. Пан Буткевич порылся у себя в широких вместительных карманах и достал пузыречек с прованским маслом, которое было сварено с каким-то специальным зельем, как раз служившим целительным средством против укушения змей. Тотчас же, налив на тряпочку несколько капель этого состава, он приложил его к опухшей ранке, перевязал ее головной хусткой и, растолковав, что дома надо тотчас же пить бузину, жабе пропреть хорошенько, да смазывать рану олеей, тронул вожжами и покатил далее. Вскоре между деревьями показалась белая хатка, в которой обитали лесные стражники. Узнав от жонки одного из них, что малойцы все уже отправились к сборному месту, мы покинули на дворе на ее попечение нашу лошадку с повозкой и далее пошли уже пешком по узенькой тропинке. Пройдя с полверсты, мы вдруг очутились на крутом, возвышенном берегу. Вода, как зеркало, сверкнула в глаза из-за зелени кустов и деревьев. Тропинка сбегала вниз к пологому узкому бережку, по которому были развешаны для просушки мережки, не вода, а сети, сачки. Горьковатый едкий запах белого дымка доносился к нам снизу. Две корытообразные долбленные душегубки наполовину были вытянуты из воды на берег. Перед шалашиком, сложным из ветвей, дымился костерок. Тут же была вырыта в грунте возвышенного берега землянка, где хранились некоторые из принадлежностей рыболовства, и ночевали очередные работники. А за нею далее вглубь земли шла ледовня, погреб, в котором на льду сберегалась наловленная рыба. Внизу, около шалашика, мы уже застали целое общество охотников. Там было человек до 15, и, между прочим, несколько лесных стражников из двух ближайших сторожек, которые все почти считались хорошими стрелками, так как более половины из них настоящее занятие свое переняли еще с детства от отцов, тоже бывших в свое время полесовщиками. А остальные определились на нынешние свои должности из отставных и бессрочных солдатиков. Иные из охотников налаживали себе ружья, другие возились со своей обувью, подкладывая бересту в лапти, чтобы менее забиралась в них илистой грязи, третьи закусывали хлебом, сыром и копченым салом, или же так себе, просто болтали между собой, ничего особенного не делая. Пан Буткевич, кряхтя от удовольствия, вытащил из Якташа бутылку водки с чаркой, краюху хлеба и что-то съестное, по обыкновению завернутое в синюю сахарную бумагу. — Вот теперь и подкрепить все время! — назидательно заметил он, развертывая из бумаги жареную курицу и кусок свиного сала. — Пожалуйста, прошу! И, по обычаю, выпив сам первую чарку, передал ее мне вместе с бутылкой. От меня она пошла к капитану и далее, пока не обошла весь наш маленький кружок. Обо всей остальной охочей братья мы с паном Буткевичем позаботились еще с вечера и заказали в Езерах полведра, которые теперь и были предоставлены сюда еще до нашего прибытия. Пока круговая чарка обходила всех охотников, пан Буткевич, опустясь на колени, кромсал складным охотничьим ножом жареную курицу, которая в настоящую минуту, бог весть почему, показалась мне очень вкусною. Между тем, закусывая, мы не тратили даром времени, а держали между собою радум. Самыми опытными и бывалыми в всех местах охотниками явились теперь между нами пан Буткевич с паном капитаном, которому-нибудь из них надлежало принять на себя роль маршалка. Оба великодушно уступали эту честь один другому, и бог знает, до коих пор длились бы между ними эти деликатности, если бы пан органиста, тоже в некотором роде человек бывалый, не надоумил их решить дело жребием, что, впрочем, не всегда разрешает здесь недоумение в подобных казусных случаях охоты. Пан Людорадский подкинул кверху первую попавшуюся палку и на лету схватил ее поперек рукою. Пан Буткевич охватил ее над рукою Людорадского, плотно приблизив свой кулак к большому пальцу капитана. Затем капитан перенес свой кулак выше Буткевича, а Буткевич выше капитана и так далее, пока верхний конец палки не покрылся рукою пана Буткевича, что и давало ему теперь неоспоримое право быть маршалком нашего полевания. Буткевич тотчас же и сделал расчет людям. Оказалось всех налицо 19 человек. Он разделил нас на два отряда, в 9 человек каждый, и приказал одному отряду занять противоположный берег озера, назначив за старших в одном пана органисту, а в другом пана капитана. Еврей-блоха при этом в счет не принимался. «А меня не до якого бржегу?» — полушутя спросил он, видимо, желая заявить и о своем властном присутствии. «А хочешь до дьябла?» — махнул ему рукой распорядитель. «Ну то я лепше здесь застануся, и здесь выгодно». — Покажи-ка, что это у тебя за допотопное ружье, — обратился я к блохе. — О, то есть шпанская мушкета, — похвалился еврей. — Бардзо ценна штука. В своем время, может, и за 100 рублей стоила. Я взял в руки эту шпанскую мушкету, взглянул на нее поближе и не мог не расхохотаться. Ни курка, ни замка не существовало и признаков. Одна лишь собачка жалостно болталась. «Как же ты будешь стрелять из этой штуки?» — спрашиваю блоху. «А зачем меня стрелить?» — вопрошает он меня на это. «Так ведь ты явился на охоту». «Ну так, я охотник, а лишь я не буду стрелить, а буду только и так примиряться, бо у меня и без стреляния сама мушкета такой страшная штука, и рот имеет в себе такой большой, як у пушка». «То есть как же это, однако, примиряться?» — спрашиваю его. «Аж вините, я буду ишь делать вот так!» И блоха взял, да и прицелился, очень грозно. «И как толки я буду так ишь делать?» — продолжал он мне свои пояснения. «То у всяки птицу очень будет меня шпигаться, бо птицу будет мышлить тебе, как бито я ихо хочу стрелить. Он того себе не знаете, что я толки так на щутку лякаю-то примеряюся». Пугаю и прицеливаюсь. «Так для чего ж тебе и примиряться, коли так-то?» «А для того, как у всешки птицу меня довольно шпигался». «Но для чего ж тебе нужно птиц-то пугать?» «А для того, что я есть охотник». И блоха действительно был охотник, но только совсем особого сорта. И это оказалось для меня самым наглядным образом в конце нашей охоты. Между тем партия, отряженная на противоположный берег, спешно раздевалась и складывала одежду свою вместе с ружьями в одну из душегубок, в которой уже покачивался на воде молоденький рыбачок. Двое из тех, что не умели плавать, нашли способ утилизировать для переправы длинное бревно, некогда прибитое к берегу. Раздевшись донога, они уселись на него верхом, и с помощью длинных шестов, которыми один справа, другой слева упирались в озерное дно, стали переправляться на противоположный берег. Остальные все пустились туда же вплавь вместе со своими собаками, а рыбачок перевозил им в душегубки порох, платья и их временного довуцу, пана органисту. Собачонки этих лесных стражников поистине весьма замечательны. Все они самой простой плебейской породы, но умны и выдрессированы на свободе как нельзя лучше. Черные, с коричневыми подпалинами и с длинным туловищем на коротковатых ногах, они, несмотря на этот несколько неуклюжий склад, отличаются неутомимостью, проворством, достаточной быстротой бега и хорошим чутьем. Так что полесовщики даже и не заводят у себя, кроме этой породы, никаких других псов более облагороженной расы. Эти же чернушки у них на все руки. Они и хату стерегут, и на обходе леса бегают с хозяином, и за зайцем погонятся, и по красному зверю поведут, и за утками в воду полезут. Словом сказать, это, за исключением наружности, во всех отношениях прекрасные и очень практические собаки. «Алевара панове!» — примечание. «Чур!» «На перо тумова!» — уговор. Крикнул, обращаясь ко всем вообще пан Буткевич. «А пручкачки не бить, а никакого птаха! Ботов же не порадок, и выйдет не поливание, черт зна что!» Все дали обещание, хотя в душе-то, быть может, и не каждый охотник подчинился уговору ввиду тех соблазнов, которые будут представлять собой кулики и бекасы, но пан Буткевич был в своем роде педант и строгий, систематический охотник, который, ежели шел на волка, то уже ни за что не стал бы в тот раз стрелять по зайцу. Как голова всему поливанию, он с гребцом-рыбаком выехал в душегубки на середину озера и держался как раз против крайних звеньев цепи, занимавшей оба противоположных берега. Капитан повел нашу сторону, органист противную, и оба, как на действительной облаве, расставляли стрелков, назначая каждому свой номер в шагах в 50 сосед от соседа. Оба давутся поместились на флангах, ведущих в сторону предполагаемого движения, и когда цепи растянулись, каждые приблизительно шагов на 400, то давутцы голосом подали весть об этом на противоположный фланг главному нашему маршалку, и тогда по крику его «Зачинай!» наша охота была открыта. Пан Людорадский, внимательно наблюдая прибрежные камыши, осоку, аир и вообще каждый кусточек, осторожно стал пробираться вдоль берега вправо. Я стоял вторым номером и подвигался непосредственно за капитаном. Жид-блоха вертелся все около меня со своей шпанской мушкетой, но не рядом, а несколько поодаль, держась более глубины леса. Очевидно, блохе приятно было думать, что и он тоже на охоте, и тоже ходит с ружьем и может шпигать птицев. Но, как кажется, приятнее всего была ему та мысль, что есть же такие на свете существа, которые и его могут бояться, и этими существами он в настоящую минуту воображал себе уток. Густая листва широковетвистых деревьев, нагнувшихся стволами к воде, склонялась над нею прозрачно-зеленым навесом. Было уже часов около 8. Солнце стояло высоко, но под сыроватую тенью зелени еще не было жарко. Приходилось пробираться или по усеянному ракушками да улитками мягкому белому песку, по которому юрко бегали разыгравшиеся на солнце ящерки, или по топкому болоту, причем со всех кочек бултыхались в воду большие зеленые жирные лягушки и жабы, то надо было карабкаться на крутой бережок, цепляясь руками за стволы и корни деревьев и кустарника. По низам верболаз, а несколько повыше кусты жимлости, крушины, берестника и волчьи ягоды росли так тесно друг подле друга, что образовывали рот живой изгороди, обрамляющей собою озерные берега. Один только густой орешник да барбарис забирались подальше вглубь леса, выбирая себе места более сухие. Высокие, густые, сочные травы, возросшие на тучной болотисто-черноземной почве, свежо дышали разными травяными запахами и цепко путали стеблями шагающую ногу. Но, кроме того, наш путь время от времени затрудняли еще колоды и вывороченные с корнями стволы, свидетельствующие о тех страшных буреломах, которые повторяются в здешних лесах почти периодически в каждое десятилетие. Эти колоды, опутанные завитками дикого хмеля и веселыми побегами разнообразных повоев, кажутся самою природою, брошены здесь как будто с умыслом, как будто для того, чтобы придать еще более красоты этим диким лесам среди всей этой непродорной заросли разнообразных кустарников. Муравьиные кучи и миллионы насекомых, питающихся деревом, находят себе приют около этих колод и в самом стволе, а иногда под ним копошатся и змеи. Вдруг где-то позади раздался выстрел. Эхо шарахнулось в противоположный берег, и вдоль по воде пошло гулять по лесам стихающими раскатами. Выстрел в лесу, как известно, особенно громок, а над лесными водами он раздается каким-то особенно красивым звуком и тотчас подхватывается гулким и чутким эхом. По лесным вершинам вслед за этим выстрелом поднялась в птичьем мире величайшая сумятица. Гай-вороны тревожно закаркали и потянули куда-то вдаль, застрекотали вертлявые сороки, застонали чайки, и вся мелкая птица тоже разными писками, выкриками и высвистами выразила свой испуг, смятение и опасение. Пан Людорадский приложился. Вдруг, смотрю, жид-блоха, который теперь находился несколько впереди меня, бросив свою мушкету, весь съежился, скорчился, полуприсел на согнутые коленки и, заткнув себе пальцами уши, с тревожным ожиданием в искривленном гримасою лице следил за прицелившимся капитаном. «Ба-ба!» И блоха весь нервно вздрогнул. Я взвел курок и приготовился. Вспугнутая стая диких уток, штук в пять, тревожно и торопливо тянула над водою и прямо-таки под мой выстрел. Вдруг «Ой, не стрелите, господин спиручник!» — раздается за мной отчаянно умоляющий голос еврея. «Дайте меня наперед отбегче подальше, а то вы можете стрелить в меня, куда я не хочу!» «Ах, чтоб тебе, проклятому!» — невольно сорвалось у меня слово, вызванное крайнюю досадой. «И в самом деле, можно ли было более не кстати отвлечь внимание человека таким глупым криком? Да и крикнуть-то еще как раз под руку!» Утки пролетели даром, что называется, мимо моего носа. «Исчезни, окаянный! Провались ты отсюда!» — пригрозил я блохе. Но блоха, видя, что опасность звука моего выстрела для него уже миновала, и, приготовясь удирать подальше, все-таки захотел несколько поправиться и поддержать свой гонор. — Ви на меня спижалуста не сердитесь, — заговорил он убеждающим тоном. — Я, может, и сам бы стрелил, и даже бил бы очень храбрый человек, как только оно не так громко хуркатало. — Исчезни, — говорю тебе еще раз. — Ну, хорошо, хорошо, — замахал он руками. — Звините, когда вы такой строгий, я ж не знал. До свиданью вам. И, подобрав с земли свой мушкетон, блоха быстро юркнул от меня в зеленую чащу и исчез за кустами. Мы двигались все далее и далее в недра пущи по берегу озера Кагана. Выстрелы то и дело раздавались теперь над водою, и почти каждый из них отмечал собою новую добычу которого-нибудь из охотников. Если стая уток поднималась с нашего берега, то стрелок, против которого она вспугнулась, бил ее в лед. Одна или две птицы падали, остальные по диагонали перелетали на тот берег, и, значит, опять-таки против какого-нибудь стрелка, и тот уже встречал метким выстрелом желанных гостей. Та же птица, которая из-под выстрела тянула вдоль озера назад, либо попадала под дробь далее стоявших охотников, либо натыкалась на Буткевича. И пан маршалик встречал ее метким ударом, стоя в своей душегубке. Если раненая или убитая утка падала близко к берегу, то наши сетера и, главнейшим образом, полисовщичьи чернушки вытаскивали ее для своих хозяев. Когда же падала она далеко или отлетала умирать в камыши, разбросанные индо посередине озера, то в этих случаях добивал ее уже Буткевич и складывал в свою душегубку. Было уже заполдень. Буткевич приостановил охоту и подплыл к нашему берегу. Голубое небо дышало зноем, ни малейшего ветерка. Ветви и листья под влиянием этой жары бессильно опустились. Янтарная смола сочилась из сосен, которые наполняли весь воздух своим сильным ароматическим запахом. Почва распарилась, а в болотных местах далее курилась, и из этих последних мест поднимался запах болотистой водяной сырости, аира и свежей сочной травы, который струями мешался с запахом хвойного леса. И носились над этими низинами раи мошек, мотылей, комариков, и с тонким звенящим жужжанием сновали лесные пчелы. Певчие птицы совсем примолкли, изредка одни только иволги да дрозды лениво и вяло перекликались между собою. «А замечаете вы, как эта птица странно разговаривает?» — отнесся ко мне пан Людорадский, растянувшись рядом со мной у корней раскидистого дуба на мягком бархатно-зеленом мху. «Я ее зову француженкой-гувернанткой», — добавил он. «Почему же так?» — с улыбкой спросил я, озадаченный таким странным названием. «А потому что, замечали ли вы, она постоянно высвистывает так, как будто говорит: «И вит-вит-вит-вит, миссию!» «Поторопитесь, поторопитесь, поторопитесь, миссия!» «Ну вот не дать не взять, как гувернантка мальчишкам!» Я рассмеялся. Сравнение было оригинально, и высвист действительно очень походил на звуки, изображенные капитаном. «А то есть еще другая птица, тоже по лесам и рощам обитает», — продолжал Людорадский. «Так та несколько иначе свищет». «А именно?» — спросил я. «А именно так, как будто поспешно спрашивает на бабий манер. Послушай, послушай, послушай, Василий, Митька дома!» И этого капитана тоже выходило очень похоже. «У каждой птицы есть свой разговор», — продолжал он. «Это мы еще с товарищами на Кавказе замечали. Ведь уж известно, что индюк, например, все здоровкается по-солдатски. «Здравия желаю, ваше благородие!» А перепелки так те настоящие пропойцы, и уж у них одно из двух. Либо ругаются нехорошим словом, что и сказать нельзя, либо все пить приглашают. Пить так пить, пить так пить. Это самая любезная птица. Потому что пить зовет. А так, потому-то я и люблю ее. Как заслышу вечером в поле, так мне это сейчас и напоминает, что пора водку пить и за ужин садиться. Почтенная птица. После получасового отдыха мы возобновили нашу охоту, длившуюся до 4 часов дня, и в общем результате доставившую нам до 40 штук уток. На мою долю пришлись 2 кряквы и 1 чирок. Облава собралась у того же самого рыбачьего куреня, от которого утром началась наша охота. Рыбные ловли на здешних озерах держит на откуп один костромской крестьянин, которого все зовут Русским. Он научил своих батраков варить русскую уху, о которой в западном крае вообще очень мало имеют понятия. Когда мы подошли к куреню, то застали там между рыбаками и нашего блоху. Присев на корточки перед костерком, он с внимательным любопытством наблюдал, как варится рыба и закипает вода в чугунном котелке, подвешенном на треногу. Есть нам хотелось не на шутку, а душистый пар ушицы, подымавшийся из котелка, приятно щекотал обоняние и раздражал аппетит. Вскоре поспело это рыбачье варево, и мы, раздобыв у батраков деревянные ложки, уселись в кружок на земле и из общего котелка стали хлебать вкусную похлебку. Жид-блоха, между тем, обделывал себе выгодные гешефты. Он скупал у полисовщиков битых уток и скупал их по безделице, что-то вроде 8 или 10 копеек за пару. Стрелки охотно уступали ему свой излишек, и таким образом у блохи оказалось до 10 пар, если не более. Тут-то и пригодился ему оригинальный пояс с мутузочками. Каждую птицу он брал за голову и аккуратно подвязывал к этому поясу. Таким образом, через несколько минут блоха весь обвешался битую птицей и предстал перед нами в гирлянде пестро-серых уток, которые висели вокруг его стана, вроде коротенькой юбки с бахромою. В этом оригинальном убранстве с мушкетоном за плечами блоха был уморителен до последней степени. «На кой прах тебе столько птицы?» — спросил я его. «Укхорот повезу, до предаст же!» Ответил он мне с таким достоинством, как будто все эти утки были трофеями его собственной охоты. «И надеешься сбыть?» — продолжал я. «Увше до одного!» «И поскольку думаешь выручить за пару?» «Огулем! Кипейку в пошорок!» «Выгодный гешефт!» — одобрил Людорадский. «Когда ж невыгоднее? Хо-хо! На то ж я есть и охотник!» Когда часом позже, проезжая через езеры, мы высаживали капитана с органистой, нас обступили несколько еврейчиков. «Сжвините, скажите, пожалуйста», — любезно заговорили они, обращаясь ко всем нам. «Чи наш блёх еще на поливанию?» «На поливании. А чему ж он не с вами?» «От того, что у него качек чересчур уж много набито». «Уй, вы говорите, много качков». «Много, много. Целый ворох будет». «Псы! И у все шам стрелил!» «Всех до единой!» «Отто! и уше за швой шпанские мушкеты? Все из нее. Псы, скажите, пожалуйста, нас блех. Отто охотник, о, нас блех. Мы навсегда и знали, что наш блех есть человек очень довольно храбрый.